Внезапно стакан, стоявший на тумбочке, задрожал, и вода перелилась через край. Кровать под ними зашаталась. Что? Землетрясение! Трейс крепче обнял ее, но не сильное. В Марокко часто бывают землетрясения. Закончилось? Когда тряска прекратилась, Джиллиан с облегчением перевела дух. Я могла бы предоставить тебе научную информацию о землетрясениях, о трещинах в земной коре и прочих проблемах. Она свободно вздохнула, убедившись, что ее слова прозвучали спокойно. Но я не могу похвастаться тем, что лично пережила хоть одно землетрясение. Это потрясающее зрелище, которое я предпочла бы не видеть. Джиллиан, да? Я о том, что произошло раньше. Думаю, мне не надо было на тебя набрасываться. Я действовала, не подумав. Так обычно и совершают ошибки. Не всегда, но в любом случае. Я слишком остро отреагировал из-за какой-то ерунды. Твои песни вовсе не ерунда. Ей нравилось, как он ласково гладил ее шею под волосами. Он так крепко прижимал ее к себе, когда разразилось землетрясение. У него была потребность защищать и оберегать. Интересно, сколько времени потребуется, прежде чем он это поймет? Я знаю. Тебе не понравилось, что я их читала, но я не хочу об этом жалеть. Они прекрасны. Они... Только правда? Его вопрос тронул ее до глубины души, и Джиллиан снова взглянула ему в лицо. Как приятно было обнаружить, что он тоже способен сомневаться в себе, и, как обычному человеку, ему необходимы поддержка и одобрение. Время от времени я убеждалась, что ты по-настоящему тонкий и чувствительный человек. У тебя дар по-особому видеть и чувствовать этот мир, и такой человек мне очень нравится. А прочитав его стихи, я почувствовала, что этот человек стал мне еще ближе. Он неловко пожал плечами. «Ты снова пытаешься превратить меня в того, кем я на самом деле не являюсь». «Вовсе нет. Просто я говорю о том, что в тебе много всего намешано». Джиллиан нежно поцеловала его, и ласка эта предназначалась для того, кем он был, а не для того, кем хотел казаться. Она пробуждала в нем сильное и глубокое душевное волнение. Трейс снова оттолкнул ее, хотя понимал, что они уже перешли последнюю границу. Я могу разочаровать тебя. Как? Ведь я готова принять тебя таким, какой ты есть. Полагаю, нет смысла напоминать, что ты совершаешь ошибку. Нет, — ответила Джиллиан и прильнула к его губам. Он никогда ее так не целовал, так мягко. Спокойно, так, будто впереди у них была долгая жизнь вдвоем. Страсть и любовное мастерство, возбуждавшие ее до безумия, отступили на задний план. Вместо этого он одаривал ее нежной любовью, о которой она всегда мечтала, но не ожидала получить. Знал ли он, насколько прекрасен этот дар и как отчаянно он ей необходим? По комнате разнесся ее вздох, ставший свидетельством ее признательности. Он медленно раздел ее, наслаждаясь чувствами, которые, наконец, обрели свободу. Всепоглощающими, сильными чувствами, наполняющими его мощью и безмятежностью. Он мог любить и быть любимым, он мог дарить и принимать любовь в дар, пробовать ее на вкус, наслаждаться ею, хранить любовь. В этот день он смог поверить, что она предназначена ему, и он будет заботиться о ней и беречь до самого конца. Трейс привык почти не отделять будущее от настоящего. Он не позволял себе загадывать на месяцы вперед, не говоря уже о годах. И даже сейчас, обнимая ее горячее и желанное тело, он отказывался думать о завтрашнем дне. Сегодня бесконечно и принадлежит только им, и он будет помнить об этом. Теперь его руки напоминали руки музыканта, умелые, но очень чувствительные. Она не представляла, что этот мужчина способен заниматься любовью с такой строгой сдержанностью и одновременно невероятно возбуждать и сводить с ума. Теперь его тело было знакомо ей до мелочей, и, раздевая его, она знала, где едва коснуться, а где помедлить, лаская его. И как невероятно увлекательно было наблюдать, как своими прикосновениями она будоражит его, вызывая возбуждение, от которого напрягалась каждая клеточка его тела. Ее привело в восторг, что даже сходя с ума от возбуждения, он мог проявлять осторожность. Сейчас он обнимал ее немного иначе, и хотя эта разница казалась едва заметной, Джиллиан наслаждалась ею. В сочетании с глубоким чувством желание приобретает невероятные волшебные оттенки. Его губы нежно скользили по ее коже, и ее имя звучало подобно музыке. И в ответ на ее ласки его одобрительный шепот раздавался в ее ушах, словно тихие обещания. Он любил ее. Ей хотелось радостно кричать об этом и смеяться, но она понимала, что он сам должен произнести эти слова, но в свое время и по-своему. Какое невероятное терпение! Она не предполагала, что он способен проявлять столько терпения к женщине, к ней, и поэтому она раскрывалась в его руках, подобно бутону цветка. Все, что она имела, все, что чувствовала, все, что надеялась испытать, Джиллиан бросила бы к его ногам по одной его просьбе. Какая невероятная щедрость! Он не знал человека столь щедрого. Он не представлял, что кто-нибудь может так легко и бескорыстно подарить ему себя. И все, что он мог дать ей, все, что происходило в его душе, все это для нее и только для нее. И вот теперь они оба наконец осознали, что чудеса возможны в этой жизни.